Глава 7. Правила освобождения. «Это где-то здесь», — пробормотала Зефирка, глядя на план, который держала в лапе. «Три ели-березы стоят около большого камня. Кто-то видит булыжник?» «Да, да!» — закричала Куки и ринулась вперед. «Все за мной!» Мопсихи поспешили за щенком. Марсия первая догнала младшую сестру и схватила за лапку. «Стой!» «Нам надо торопиться!» — рассердилась Куки. «Макс и кто-то с именем на букву «М» погибают, а вы с Зефиркой, словно черепахи, еле лапы передвигаете». «Мы добрались до здоровенного булыжника. В пояснении указано: его следует откатить», — произнесла Зефирка. «Ничего не получится», — занервничала Марсия. «Валун огромный». «Найдем толстую ветку, подсунем под него», — принялась рассуждать Куки. «Потом прыгнем все разом на другой конец рычага». «На земле ни одна палка не валяется», — констатировала лучший стилист. — «По деревьям мы лазить не умеем». «Сейчас попробую скарабкаться по стволу!» — азартно воскликнула самая маленькая мопсиха и ринулась к толстой еле-березе. «Стой!» — хором закричали старшие сестры, но Куки уже попыталась обхватить ствол лапами. Зефирка усмехнулась. Зря заволновались. Ей никогда не забраться на дерево. «Пусть скачет», — улыбнулась Марсия. «Пока ребенок занят, он под лапами у нас не путается. Давай попытаемся откатить валун». «Сомневаюсь в успехе», — пробормотала Зефирка. «Надо попробовать», — не сдавалась Марсия. «Пошли». Мопсихи приблизились к камню, уперлись в него передними лапами, засопели, закряхтели. «Эй!» — закричала Куки. «Ау! Какую мне ветку отламывать?» Марсия обернулась. «Ой!» — взвизгнула Зефирка. Похоже, она тоже оставила попытку откатить камень и увидела ту же картину, что и Марсия. Зрелище и впрямь оказалось удивительным. Самая маленькая мопсишка сидела на верхушке ели березы. «Как ты туда попала?» — изумилась Марсия. «Меня ветром сюда забросило», — пояснила Куки. «Ветром?» — растерянно повторила Зефирка. — «Но стоит тихая погода». «Потом разберемся, коим образом ягоза сумела, словно белка, по стволу вскарабкаться», — остановила сестру Марсия и завопила. — «Любую большую ветку скинь!» — «Сейчас!» — пообещала Куки. — «Смотри», — прошептала Зефирка, — «мы чуть-чуть сумели отодвинуть громадину». «Точно!» — подпрыгнула Марсия, быстро нагнулась, прижала мордочку к небольшой щели и крикнула. «Там кто-то есть?» «Да!» — отозвался знакомый голос. «Добрый день! Как ваше здоровье?» «Ну и ну!» — пробормотала Зефирка. — «Как белый медведь Макс в лесу очутился?» — «Все хорошо», — ответила Марсия. — «А ты как поживаешь?» Зефирка за хвост оттащила сестру от камня, сама встала на ее место и продолжила беседу. — «Макс, правила беседы с друзьями сейчас соблюдать не надо. Ты один?» «Нет, с Мафи, — сообщил медведь. — Как она попала в яму? — подпрыгнула Марсия. В ответ раздался голос Пагля. Пошла поесть дикой ежемалинки. Увидела глубокую яму в земле, подумала. Вдруг там кто-то есть. Ему помочь надо. И не ошиблась. Нашла Макса. «Мафуша захотела меня вытащить», — дополнил рассказ Пагля белый медведь. «Села на край ямы, опустила вниз хвост». Обе мопсихи одновременно ахнули. «Что?» «У меня он длинный», — затараторила Мафи. «Придумала план спасения Мишки. Он подпрыгнет, уцепится за мой хвостик, а я с огромной скоростью побегу и вытяну Макса». Но не получилось. Медведь долго скакал вверх, схватился, наконец, за... «И вы оба упали на дно», — перебила сестру Зефирка. «Знаешь, дорогая, ты гениальна». «Ну, нет», — смутилась Мафи. «Я самая обычная собака». «Ты самая гениальная неразумная псинка!» — фыркнула лучшая портниха. «Сколько ты весишь?» «В одежде и тапках 15 кило!» — донеслось в ответ. «А ты, Макс, какую цифру видишь на весах?» — не утихала Зефирка. «Примерно 400 килограммов!» В ту же секунду сообщил медведь. «Может ли Мафуня удержать на своем хвосте Макса?» — задала вопрос Марсия и сама же ответила. «Да никогда!» И тут возле ямы упала толстая ветка. Зефирка и Марсия взвизгнули, разом отпрыгнули в сторону и услышали из ямы теперь еще и веселый голосок Куки. «Вот это полет! Зашвыркнуло меня прямо на Мафи!» «А где валун?» — подпрыгнула Марсия и прибавила. «Слово «зашвыркнуло» нет». «Куда подевался камень, который закрывал яму?» — изумилась Зефирка. «Без колдовства тут не обошлось», — шепнула Марсия. «И я того же мнения», — очень тихо согласилась лучшая портниха. «Он нас определенно слышит и видит. Лучше общаться иносказательно, обмануть его». «Кого?» — прошептала Марсия. «Того, кто все затеял», — прямо ей в ухо сказала Зефирка. «Мы не хотели, чтобы Куки лезла вверх. Да у нее и не получилось бы. Как только мы громко запретили сестре карабкаться на еле березу, Куки на самом верху очутилась. И она, не пойми как, ухитрилась отломать здоровенную ветку. А это очень непросто, даже для взрослого мопса. А уж для Куки вообще невозможная задача. Есть идея. Она точно сработает». Зефирка откашлялась и закричала. «Макс, Мафи, Куки, мы не можем к вам спуститься. Устали очень. Уходим домой, до свидания!» Подул ветер, он поднял собак, несколько раз перевернул их.